Глава 141. Ночной кошмар. Уставший Клейн развеял защитный барьер духовности, и его лица сразу коснулся легкий порыв ночного ветра, принесший с собой аромат травы и леса. Юноша на мгновение встрепенулся. Он задумчиво поглаживал запечатанный артефакт 30782 кончиками пальцев, все еще удивляясь случившемуся. Кто бы мог подумать, что в этом медальоне скрыта настоящая капля божественной крови. Наверняка церковь Вечно Палящего Солнца искала ее, но так и не нашла. Размяв шею, Клейн решил больше не испытывать удачу и не опробовать свои другие идеи. Он убрал эмблему в карман, а затем вынул серебряные часы с узором из веток и листьев. Крышка со щелчком открылась, и стрелки показывали, что до смены караула с собирателем трупов Фраем оставалось чуть больше часа. Как глаза слепаются, хоть спички в веки втыкай. Вот она, цена необдуманных поступков и игр со смертью. Клейн понял, что у него был только один выход. Достав из потайного кармана маленький металлический флакончик, он выдернул пробку и поднес емкость к носу. Резкий запах смеси мяты и спирта тут же ударил в ноздри, по его телу прошли неприятные мурашки, зато сонливость как рукой сняло. Этому рецепту, называемому маслом Краага, Клейна обучил Фрай. Оно помогало справиться с запахом гниения и прочими мерзкими ароматами, а также заметно бодрило. Следующий час тянулся мучительно долго. Клейн не раз вставал и разминал ноги, чтобы не уснуть, неоднократно прихлопывал назойливых комаров. Наконец, среди деревьев появился силуэт Фрая. Алая луна осветила его высокий нос, тонкие губы, черные волосы и голубые глаза, темное пальто и трость в руках. Несмотря на его мрачный и даже полумертвый вид, для Клейна он стал лучом спасения. Сдерживая зевок, от которого на глаза наворачивались слезы, он подошел и достал из-под пальто запечатанный артефакт 30782. «Что случилось?» Фрай сразу заметил бледность товарища. Клейн вздохнул. «Прошлой ночью я охранял врата Чанис. Сегодня с утра особо не выспался. Вот и устал к ночи». Он не стал вдаваться в подробности и сменил тему. «Я приду на смену через 4 часа, верно?» «Через 7. Капитан не нуждается в ночном сне». Фрай передал эмблему в руки. «Это же настоящая пытка», — мысленно подшутил Клейн, попрощался с Фраем и направился в город. По пути к гостинице он снова проверил время. «На 10 минут раньше назначенного». «Какой заботливый», — улыбнулся Клейн, ускоряя шаг. Добравшись до гостиницы, он скрипнул дверью и поднялся на 2-й этаж, сопровождаемый подозрительным взглядом хозяина. Наконец он вошел в комнату. Дверь закрылась, одежда отправилась на вешалку. Не найдя в себе силы умыться, он просто рухнул на кровать. Уже через мгновение его дыхание стало тяжелым, а затем ровным и спокойным. Во сне Клейн вновь оказался на земле. Перед его глазами горел экран компьютера, его игра даже не стояла на паузе. Слева находились ледяная баночка колы и острые куриные крылышки, справа суп со свининой, ростками бамбука и миской риса. Хотя Клейн обычно не ел ростки горького бамбука, добавка к супу из него была отличная. С легкой и слегка маслянистой текстурой это блюдо идеально сочеталось с рисом, особенно если смешать все в одну миску. А в сочетании с вкусным соусом он мог слопать и 2 порции разом. Когда Клейн уже собрался насладиться ночным перекусом и снова погрузиться в игру, его сон внезапно переменился. Он оказался в доме М2 на улице Нарциссов, и только сейчас он понял, что находится во сне. Он увидел себя сидящим за обеденным столом с газетой «Вестник Тингена» в руках. Перед ним стояли томатный суп с бычьим хвостом, жареные ягнячьи ребрышки, картофельное пюре и овсяный хлеб. Инстинктивно юноша повернулся к входной двери и увидел за окном силуэт человека. Тот стоял неподвижно, наблюдая за происходящим в гостиной. Клейн перепугался и на мгновение остолбенел, но тут же узнал сероглазого Данна. Мужчина упирался лбом в стекло и, молча, не моргая, наблюдал за юношей внутри. «Капитан, может, не надо так людей пугать во сне? Или это ваш способ исполнения роли кошмара?» Мысленно усмехнулся Клейн, взял ложку и попробовал кусок говядины. «Мой рецепт!» — восхитился он. Теперь ему стало ясно, почему он осознавал себя во сне и почему сцены с земли исчезли. Когда кто-то вторгается в твой покой, конечно, нужно осознавать себя. Тогда Дан отодвинул лицо от окна, открыл дверь и спокойно зашел внутрь. Он снял шляпу, слегка поприветствовал товарища кивком и, не церемонясь, принялся поглощать томатный суп, а затем и все остальные яства. Клейн, ошеломленно наблюдая за ним, не понимал, что тут затеял. Наконец Дан закончил трапезу и показал большой палец, затем достал трубку, спички и с наслаждением затянулся. Выпустив густое облако дыма, он поднялся, надел цилиндр, вежливо поклонился и удалился. И из дома, и из сна. Клейн долго смотрел вслед капитану, сохраняя молчание, не в силах прийти в себя. Его печальный взгляд оглядел пустые тарелки, и хотя юноша попытался снова вызвать еду, но ни томатный суп, ни жареные ягнячьи ребрышки, ни картофельное пюре больше не появились. «Слопать всю еду? Это и есть сила ночного кошмара!» — разочарованно поджал губы Клейн, бессильно вздохнув. «Цель капитана — лишить меня перекуса мечты даже во сне? Вот это я понимаю, страшный сон!» «Как он креативно играет роль ночного кошмара!» Клейн посмеялся и покинул свой же сон, после чего вновь заснул. Моретти был вынужден встать раньше обычного и уже в 5:30 был на ногах. Выпив чашку кофе и съев тост с беконом, он поспешил сменить Данна за городом. В 7:00 они отправились в Тинген, а к 10:00 все трое прибыли к дому 36 на улице Заутленд. Бодрый Дан вернул артефакт 30782 за врата Чанес, а Фрай сел за пишущую машинку, чтобы лично закончить отчет о вчерашней миссии и подать заявку на возмещение расходов, пока штатские сотрудники не пришли на работу и не заняли кабинет. Клейн периодически поглядывал, что пишет Фрай, и, к его приятному удивлению, все использованные им материалы, включая средства от комаров, были включены в список. Он не спешил домой, так как уже договорился о встрече с доктором Дастом, врачом клиники для душевнобольных. Они должны встретиться в 1:00, а в 3:00 — собрание Таро. «Почему же я, глава тайной организации, так устаю?» — вздохнул про себя Клейн, лежа в комнате отдыха наблюдателей. У него была 1 часа, чтобы подремать. Теперь он больше не боялся забыть события прошлых дней, так как всегда мог вспомнить детали с помощью гадания. Однако была вероятность, что он может упустить сам факт их существования. Тогда даже мысль о гадании попросту не посетит его. Поэтому, прежде чем заснуть, он мысленно прокрутил все детали недавних событий, чтобы закрепить их в памяти. После обеда Клейн взглянул на карманные часы, надел шляпу и покинул черный терновник. Сейчас ему нужно было отправиться в стрелковый клуб. Но, войдя в приемную, он не пошел к стрельбищу для наблюдателей, а занял место в холле, где начал терпеливо ожидать. Именно тут они договорились встретиться с Дастом. Они общались с помощью зашифрованных писем, и когда Клейн хотел встречи, то писал письмо доктору от лица какого-нибудь родственника пациента, упоминая о диссоциативном расстройстве личности. К тому же он обязательно использовал в тексте слово «зритель» и ставил незаметную кляксу в качестве определенного знака. Время встречи всегда было зашифровано в тексте, а о месте они договорились еще в первую встречу. Но если Клейн хотел изменить его, то сообщал об этом лично. Если Дасту нужно было встретиться с Клейном по несрочному делу, он отправлял письмо в таверну «Гончая» или «Стрелковый клуб», адресованное господину Хорнасису. В случае чрезвычайной ситуации он передавал сообщение лично владельцу таверны Лайту с упоминанием «поиск наемников». Лайт, являясь наемником ночных наблюдателей, немедленно передавал письмо в черный терновник. Уже за 2 минуты до назначенного часа Клейн увидел в дверях Даста. Он выглядел утонченно и элегантно, одетый в хорошо сшитый фрак и с черным шелковым цилиндром на голове. В руках у него была серебряная трость, а на носу поблескивали золотые очки. Даст быстрым взглядом оглядел зал, увидел кивнувшего ему Клейна и прошел к стойке, чтобы арендовать дорожку и оружие. Процесс был ему уже знаком. Короткая дистанция, дорожка номер 7, 3 сули в час. Аренда револьвера 1 сули и 6 пенсов. 6 патронов включены в стоимость. Быстро продиктовала девушка за кассой. Когда Даст оплатил аренду на час и внес 10 сули, он сразу получил револьвер и дополнительные патроны, а затем отправился за служащим к соответствующему помещению. Клейн подождал еще 5 минут, чтобы не вызывать подозрений, а затем медленно поднялся и подошел к входу на ту же дорожку. Он тихо постучал. Через мгновение дверь со скрипом приоткрылась, и Даст сначала осторожно осмотрелся, а затем отступил в сторону, позволяя Клейну войти. Моретти быстро проскользнул внутрь и запер дверь. «Добрый день, мистер Даст», — улыбнулся юноша, передавая 10 сулей. «Наши помощники не должны нести финансовые потери». Про себя он добавил, «потому что я могу потребовать за них компенсацию». Даст принял деньги без тени сомнения и спросил: «Мистер Моретти, зачем вы хотели встретиться на этот раз?»